Мы впервые за многие тысячелетия готовы склониться перед человеком. Маги пятой стихии не идут в сравнение с ними у нас союз. Но ты, девочка, ты смогла покорить нас. Прошелестело в моей голове Санакотта. То, с каким самопожертвованием ты шла на помощь нам и драконисам, достойно восхищения. Нашего восхищения, Эмилия. Потому, выпустил из носа колечки пара Анутинар. Хочешь ты этого или нет, но мы впервые признаем над собой лидера. И это человек. Прими это с честью, моя королева. Королева драконов? Ошарашенно пробормотала я, глядя на то, как высшие драконы поочередно склоняют передо мной головы и пригибают лапы. «Серьезно?» Никто не ответил мне на этот вопрос, хотя и так было понятно, что драконы в таких вопросах не шутят. Высшие впервые обратились к человеку по титулу. И титул этот был дарован самими драконами. Глава 27. Дни вновь полетели со скоростью стрелы. Несли за собой события одно за другим. Я вернулась в замок, Рэй прибыл спустя неделю. Поймал меня в заснеженном парке, подхватил на руки и закружил. «Я скучал, моя королева драконов!» «Они тебе рассказали?» — ахнула я, вцепившись пальцами в его дублет. «Это ведь шутка, правда? Они надо мной посмеялись!» «Нет, Эмилия!» — мужчина поставил меня на землю. Высшие не признают титулы, которые мы, люди, присваиваем друг другу. И тем ценнее тот дар, что они тебе преподнесли. Короны, конечно, от них не жди, но... Теперь ты важнее в Империи, чем я, — рассмеялся Рэй. Я могу драконов просить что-то сделать. Да, они могут подчиниться благодаря ауре и клятвам, но я не люблю кого-то к чему-то принуждать. А ты... Им хватит одного только твоего взгляда, чтобы исполнить любое твое желание. «Я слышу, как в твоем голосе звенит зависть», — расхохоталась я, целуя мужа, по которому успела соскучиться. «Но если все так, как ты говоришь, то мы просто никому не скажем. Я не хочу рушить твою репутацию». Рэй усмехнулся, обнимая меня. Горячие поцелуи согревали в холод намного лучше тепла от камина или вина со специями. Были намного желаннее воды в жару и пледа в стужу. «Магия, как же я счастлива!» «У меня для тебя есть сюрприз», — проговорил он между поцелуями, пытаясь одной рукой достать из внутреннего кармана дублета какую-то бумагу. Я удивленно приняла у него ее из рук и ахнула. «Зачисление в Калирст? Правда? Спасибо!» Рэй подхватил меня, когда я от переизбытка чувств бросилась к нему на шею, но не устоял на льду и рухнул в сугроб, утаскивая меня за собой. «Это ведь было одним из условий», — улыбнулся император, придавленный мной к земле. «Факультет боевой магии примет тебя с распростертыми объятиями». «Спасибо!» — запищала я не хуже Уфа, обнимая мужа. «А еще через неделю бал», — предупредил он. «В честь нашей победы над вольными землями». «Так быстро?» — ахнула я. Часть королев сдалась, стоило армии Империи войти на их земли. Союз королей со своими семьями и частью армии расположились в самых восточных провинциях. Но долгой осады они не выдержат. «Все же праздновать победу, которую еще не получили?» «Вот увидишь», — улыбнулся Рэй. «К балу все вольные земли станут частью Империи драконов». И он не прогадал. Именно так и произошло. Буквально за день до праздника столица трубила о победе. На улице высыпали люди, пили и пели. Высшие пожелали осмотреть новые территории. И напомнив мне, что с помощью сил, которые подчиняются Зархарарху, смогут прибыть ко мне по любому зову, улетели. Я стояла на северной башне, кутаясь в меха, и смотрела им вслед. С таким щемящим нежным чувством в сердце, что на глазах выступали непрошенные слезы. Они любили меня не меньше. Именно потому назвали своей королевой. Хотя для меня этот титул до сих пор звучал дико и странно. К этому балу меня готовили в несколько раз усерднее, чем к собственной свадьбе. Модистки трижды ушивали на мне уже готовый темно-лиловый наряд с тугим корсетом и длинными узкими рукавами. Служанки завивали волосы и укладывали в аккуратную прическу. А после поверх нее водрузили корону. Тонкую, плетеную из белого золота с крупными винными алмазами и мелкой россыпью рубинов. Из зеркала на меня смотрела женщина, которую можно было бы назвать и королевой, и императрицей, и даже повелительницей всего мира. А я все еще не узнавала себя в этом виде. Слишком быстро произошли перемены. Но, что уж скрывать, мне они нравились. «А ты хорошо выглядишь!» — пропищал голос откуда-то снизу. Я обернулась и заметила Уфа. «Ты?» — ахнула я, а девушки-служанки учтиво отступили в сторону. Они были знакомы с моим домовым, подкармливали его, но особым дружелюбием не пылали. «Ты разговариваешь?» «Реймон подарил мне голос!» — развел ручками Уф, а потом поправил шерстку над глазами. «Мне идет?» «Пожалуй!» — нервно хохотнула я. «Теперь мне не придется угадывать, что ты мне хотел сказать». «Эмилия! Я слышал, что мы скоро в Калирс возвращаемся, это правда?» Я стрельнула недовольным взглядом в сторону прислуги. Только мои личные служанки знали об этом, потому что своего восторга я сдержать после этой новости не смогла. Девушки стыдливо опустили глаза, явно признавая свою вину в распространении сплетен. «Да, правда, Уф, ты тоже хочешь?» «О, да! Наконец-то я покажу этой болтушке, что не лапой деланный!» Пробормотал домовенок, а потом поник. «Ты скучаешь по Ише?» Я присела перед ним на корточки, наплевав на то, что могу помять платье или испортить прическу. Слышала, как служанки уже обсуждают, кто что поправлять будет, и протянула ладони другу. Уф привычно в них запрыгнул и позволил почесать себя за маленьким, спрятанным под мехом ушком. «Скучаю», — вздохнул этот проказник. «Поскорее бы в академию». «Я тоже скучаю», — подмигнула Уфу. «Ничего, скоро мы все увидимся». Глаза друга заблестели надеждой. Он неловко погладил меня пальцами по ладони и спрыгнул на пол. «Ты очень красивая, Эмилия», — бросил он напоследок, а потом скрылся под трильяжем. А подготовка к балу продолжалась. К моменту, когда торжество началось, я была готова сорвать с себя одежду с украшениями и упасть на подушке от усталости. Но статус и титул, к сожалению, имели и свои недостатки. В бальный зал с Рэем мы вошли последними. Двери перед нами распахнули слуги, приглашенные гости присели в учтивых реверансах или склонили головы. А мы чинно прошли к центру зала. Император поприветствовал гостей короткой речью и поздравил с победой в длинной и изнурительной войне. Затем хитро усмехнулся и добавил. «Также хочу сообщить вам еще одну не менее радостную новость. Настал тот день, когда высшие драконы избрали себе правителя среди людей. И этим человеком стала ваша императрица, Кьяра Эмилия Ласлоу, ныне является королевой высших драконов». Грянул гром аплодисментов. За ним зазвучала музыка, а мы открыли этот бал своим танцем. «Зачем ты это объявил?» – прошипела я на ухо супругу. «Я не стыжусь того, что ни меня не признали своим королем», – улыбнулся самый родной и любимый мужчина. «И я горжусь своей женой, которая смогла достичь таких высот. Теперь тебе только стихии себе подчинить осталось». «Для начала Калирс-то кончить не помешает». «Все в твоих руках, моя императрица». Словно простой мальчишка, подмигнул он мне. «А в ваших руках я, мой император». Не осталась я в долгу. «Один», — коварно усмехнулся правитель. Музыка закончилась, заставляя нас отступить друг от друга. Я так и не успела ответить ему, что с радостью отдам этот поцелуй в любой удобный момент. Первой ко мне подошла Даяна в компании темноволосого мужчины. «Ваше императорское величество», — чинно начала она. «Позвольте представить вам моего жениха, Кьяр Жельхримхен». «Очень приятно познакомиться», — улыбнулась я мужчине. «Кьяра Хорски, а скажите, пожалуйста, вы сильно любите своего жениха?» «Конечно», — опешила подруга, бросив косой взгляд на Жельхрима. «А доверяете ему?» «Да», — уже тверже ответила она. «Тогда какого драконьего гузна ты обращаешься ко мне на «вы» и по титулу? когда она слышит только человек, которого ты любишь и которому доверяешь». Если Кьяр Хэна удивился, то виду не подал. А вот Даяна покраснела и недовольно фыркнула. Сама тем временем еле удержалась от того, чтобы расхохотаться. «Эмилия, ты ведь императрица?» — возмутилась наконец подруга. «Королева самих драконов, ну как ты выражаешься?» «А еще я студентка-первогодка Академии Каалирст, как и ты», — хмыкнула я, жестом подзывая к нам лакея. Взяла с подноса один из трех бокалов. «И что дальше?» «Правда?» Яра Хорски ахнула, готовая мне броситься на шею. Но ее явно останавливал все тот же статус и куча людей вокруг. «Я тебя поздравляю! Какой факультет?» «Боевой защитной магии». Кьяры выпили вместе со мной, поздравили. После нескольких реплик жених подруги тоже начал участвовать в разговоре. Оказался он вполне приличным и милым молодым человеком. Быстро понял, что к чему, и старался не сильно акцентировать внимание на том, что я титулованная особа. Вскоре их место заняла Риона. Ее жених разговаривал с моим мужем, и мы могли спокойно посплетничать за бокалом легкого розового вина. «Я так счастлива, сестренка!» — улыбнулась она. «А я поздравляю тебя с титулом главы дома и надеюсь, что вот тот мужчина подарит тебе еще больше счастья». Ньяра Вонс широко и искренне мне улыбнулась. Наши бокалы столкнулись с мелодичным звоном, а вино недовольно ударилось ароматной волной об стенки. «Поверить не могу, что пью сейчас с императрицей и королевой драконов!» Продолжала восхищаться Ри. «А еще я очень недовольна тем, что ты сделала!» Я рассмеялась. Недели две назад я переслала названной сестре крупную сумму золотом, пометив, что возвращаю долг и настоятельно рекомендую вложить эти деньги в ее приданое. «Ты будешь с ним счастлива?» спросила я, сделав несколько глотков сладкого напитка. «Думаю, что да», — пожала плечами Риона. «Мне сложно сейчас судить здраво. Слишком много навалилось. Но если у нас ничего не выйдет, я надеюсь, ты и приедешь ко мне, чтобы распить с горя бочонок лучшего вина». «Я в любом случае скоро тебя навещу, сестренка», — усмехнулась я в ответ. «Не думаю, что Каалирст сделает больше выходных для одной императрицы. Так что не скоро у нас еще получится так посидеть за бочонком вина». Риона рассмеялась, а потом резко перевела тему. «Та капсула, которую тебе вводили мои родители, она...» Она пропала. Было не особо приятно проснуться среди ночи от острой боли. Но Рэй провел обследование и сказал, что Вонс отнеслись к ритуалу с должной осторожностью. «Хорошо», — выдохнула девушка, поправляя подол пышного сиреневого платья. «Тогда я буду ждать тебя на бочонок вина в ближайшие дни». «Обязательно, Ри». Наплевав на все правила и посторонние взгляды, я обняла сестру и легко чмокнула в щеку. Ньяра Вонс приобняла меня за талию одной рукой и попросила беречь себя от дворцовых интриг. Говорить ей о том, что мало кто решится покушаться на королеву драконов, не стало. Вскоре она ушла танцевать со своим женихом и затерялась среди остальных разодетых гостей. Мой супруг неподалеку приветствовал гостей, получал поздравления, а после разговорился с седовласым мужчиной в темной мантии. Чародеем из Конклава, который сейчас являлся первым магом империи. По словам Рея, он был все же чуточку слабее Аулы Зеболт. Но той после всех выходок и покушений на отборе это место заказано. Мой супруг каждый раз грозно сверкал глазами и свирепел, стоило разговору зайти об этой женщине. Он не собирался ей прощать ни одной смерти, ни попыток нанести вред. Особенно мне. Задумавшись об этом и наслаждаясь балом, я не сразу заметила, как ко мне подошли двое молодых мужчин в темных, расшитых узорами камзолах. «Ваше императорское величество!» Астан поклонился первым, галантно поцеловал мне руку. «Прекрасно выглядите!» — повторил за ним это движение Майк. «Благодарю. Рада, что вы приняли наше приглашение на бал». «На самом деле я не ожидал его получить», — признался Майк, а затем рассмеялся. «А после письма об исключении из Каалирста, так оно и вовсе показалось мне благословением самой магии». «Тебя исключили?» — ахнула я. «Вот так вот. Я тоже не ожидал», — развел руками парень. «А чего ты ожидал?» — фыркнул Кьяр Хорски. «Ты ведь пропустил больше половины лекций. Стащил несметное количество артефактов и заготовок для них. Неудивительно. Просто артефакторика не моя стезя. скинул палец парень. «Ничего, я уже подал документы еще раз. В следующем году поступлю на боевую. На первый курс, правда, ну, не страшно». «Там и встретимся». «О, ты тоже решила поступить в Калирст?» — удивился Майк. «Ой, вы! Вы решили поступить в Калирст, моя императрица?» Я закатила глаза. «Пока нас не слышит никто из посторонних, можно на «ты». У Астана после этой реплики дернулся глаз, но он ничего не сказал. «В таком случае встретимся в Калирсте!» Отсалютовал мне Майк, а потом резко побледнел. «Доброго вечера, ваше императорское величество!» Мой супруг остановился рядом и кивнул в знак приветствия. «А вы разве не выпустились, Льяр Юдрих?» «Исключили!» — проблеял Майк, бледнее явно уже не от неожиданности. «Рада была вас видеть», — улыбнулась я парням. «Прошу прощения, но мы бы очень хотели потанцевать». «Конечно!» — Астан первый сообразил, что происходит. «Приятного вам вечера, ваше императорское величество! Благодарим за приглашение, не смеем мешать!» Сгробастав Майка чуть ли не за шиворот, Кьяр потащил его поближе к балконам и свежему морозному воздуху. А я положила руку на плечо мужу и увлекла к остальным танцующим. «Ты их еще и защищаешь!» — удивился Рэй. «А ты ревнуешь меня, как мальчишка!» Не упустила я возможности дернуть тигра за усы. «Конечно!» — не стал увиливать император. «И имею на это полное право, между прочим!» Я на это ничего не ответила, но довольную улыбку все же себе позволила. «А может, ну его, этот Калирст?» — ошарашил меня следующим вопросом супруг. «То есть как это, ну его? Я даже с шагу сбилась. Нет, я поеду учиться!» Он хмыкнул, развернул меня в танце и коварно протянул. «Ты же понимаешь, что дела Империи полетят в драконью задницу, если я отпущу тебя туда!» «До этого они туда не летали», — парировала я. «Так что соберись, мой дорогой муж!» Но следующие 4 года я буду помогать тебе с делами только на каникулах. Но в этом есть и свои плюсы. Ведь ночи после длительного расставания очень жаркие. «Это откуда у тебя такие познания, моя королева драконов?» Хмыкнул Рэй, приостановившись и сделав церемонный прощальный поклон. Последнее движение в танце. «Целая неделя расставания тому подтверждение». Рэй мне больше ничего не ответил. А уже ночью доказал, что жаркие ночи бывают не только после долгого расставания. Я лежала у него на груди, поглаживая подушечками пальцев плечо, и наслаждалась ситуацией. За окном выл зимний ветер, в камине скрипел поленьями огонь, а кожу холодила ткань простыней. «Один», — напомнил мне Рэй, когда я уже начинала медленно проваливаться в дрему. «Ты мне все еще должна». Скинув с себя усталость, я потянулась к его губам и мягко поцеловала. «Это все прекрасно», — хитро улыбнулся император. «Да только смысл мне теперь на поцелуи играть? Ты мне должна наследника, Эмилия. Когда приступим к планированию таковых?» Я укоризненно посмотрела на мужа, а тот, в свою очередь, продолжил. «Ты отказала мне не так давно, аргументируя тем, что в Империи небезопасно, и ты не хочешь рисковать. Теперь вольные земли захвачены. Опасности нет. Что ты мне ответишь на это?» «Но... Академия...» Рэй вздохнул, зарылся мне носом в волосы и нежно поцеловал в висок. А я уже даже начинала жалеть о том, что так быстро согласилась на обучение. Оно ведь от меня никуда не убежит. А детей... Да, детей от Рэя я хотела. Эпилог. Рэймон Никаэль Ласлоу. «Мог ли я когда-нибудь подумать, что наплюю на все правила, перепишу другие и пойду против нерушимых законов ради женщины? Вряд ли. Я знал, что рано или поздно придется объявить отбор, выбрать лучшую кандидатку, получить от нее наследника, а после уже можно будет заниматься войной, империей и... чем там еще обычно правители занимаются?» «Мог ли я когда-нибудь подумать, что встреча в саду с одной из кандидаток перевернет мою жизнь? Заставит сердце биться быстрее, пробудит желание быть ближе, быть лучше?» «Нет. Точно нет. Но все так и произошло.